Но я вернулась, друг мой, только чтобы иметь возможность узнавать новости по мере их поступления и чтобы принять то или иное решение, к которому они вынудят. По мнению господина Талейрана, все идет плохо, и он скажет вам: «Я знаю». Я недавно видел его. Он сказал мне, что попросит аудиенцию у императора, чтобы попытаться пролить свет на эту темную историю, но я боюсь, что это ему не удастся. Его положение в данный момент не из лучших. Почему же? Правда, он больше не министр, но остается вице-канцлером. Пышный титул, но по существу совершенно пустой. Я слышал, что разговоры о его финансовых затруднениях и о том, что их вызвало, дошли до слуха Наполеона. Наш князь более-менее замешан во франко-английских сделках Фуше, Уврара, Лабушера, Уэлсли. К этому добавится крах банка Симона, чья жена, бывшая девица Ланге, его давняя пассия, и где он потерял 1,5 миллиона, и особенно 4 миллиона из Гамбурга, которые внесли на его счет за то, что он помог им избежать аннексии. Так вот, если Наполеон осуществит свое намерение аннексировать Гамбург, Талейрану придется вернуть деньги. Я не вижу, исходя из всего этого, как он может быть в милости. Тем более, его усилия помочь Язону достойны похвалы. И, кстати, если он нуждается в деньгах, я ему их дам. Вы считаете, у вас их столько? Я не хотел говорить об этом, чтобы не усугублять ваши заботы. Но вот уже 5 дней, как это письмо пришло из Лукки. Одно письмо, впрочем, без 3-месячного пенсиона, который должен был бы ему сопутствовать. Надеюсь, вы простите мне, что я без стеснения прочел его. Предчувствуя новые неприятности, Марианна взяла письмо с некоторой настороженностью. Она упрекала себя, что еще не сообщила князю о происшествии, жертвой которого стал ребенок. Она боялась реакции своего невидимого супруга, хотя не представляла себе, какой может быть эта реакция, и что-то подсказывало ей, что в письме содержится именно то, чего она инстинктивно боялась. Действительно, в нескольких учтивых, холодных строчках князь Кораду сообщал Марианне, что он узнал об утрате их общих надежд, кратко выражал беспокойство о ее здоровье и добавлял, что ожидает ее в ближайшее время, и чтобы вместе обсудить новую ситуацию, создавшуюся в результате несчастного случая, и меры, которые она обязывает принять. Письмо нотариуса. Взорвалась Марианна, скомкав письмо и разъяренно бросив его в угол. «Обсудить ситуацию, принять меры. Что он хочет сделать? Развестись? Я полностью готова к этому». «В Италии не разводится, Марианна», — сказал Аркадиус строго. «Тем более, что речь идет о Сант-Анна. К тому же я полагаю, что вам уже достаточно менять мужей каждые 5 минут. Так что перестаньте городить вздор». «А что прикажете делать? Чтобы я поехала туда в то время, как здесь? Нет, 1000 раз нет, ни за что». Потрясший ее приступ гнева скрывал в действительности охватившую ее сумятицу мыслей. Сейчас она ненавидела далекого незнакомца, за которого вышла замуж, надеясь сохранить полную свободу, и который теперь проявлял волю господина. «Вернуться в Лукку?» В полный скрытых угроз дом, где сумасшедший обожествлял статую и даже приносил ей человеческие жертвы, где странный хозяин появлялся в маске и только ночью, во всяком случае, сейчас было не время для этого. И тем более не время, ибо ей необходимо купить оружие, людей, целую армию, может быть, чтобы избавить Язона от несправедливого приговора. А это письмо таило другую опасность. Если оно прошло через черный кабинет, и император ознакомился с его содержанием, оно могло подсказать ему ужасную для нее идею, чтобы окончательно оставить Марианну в стороне от дела Бофора, отослать ее к законному супругу. Что сможет она сделать оттуда, особенно когда она, кажется, нашла в этом письме что-то угрожающее? Какими могли быть обещанные князем меры? Не хочет ли он заставить ее снова стать любовницей Наполеона, чтобы получить желанного наследника? В этом единственный выход, если для князя развод невозможен, а если бы он сам хотел или мог продолжить свой род, он не стал бы ждать так долго. Тогда зачем это письмо? Зачем едва завуалированный приказ вернуться в Лукку? Чтобы что там сделать? Ужасная мысль пронзила Марианну. Не ждет ли ее то, что, по словам Элеоноры Кроуфорд, является судьбой всех княгинь Сант-Анны? Насильственная смерть, которая явится местью за нарушение контракта. Может быть, он действительно вызывает ее, чтобы казнить, чтобы поддержать ужасную традицию его семьи? Бесцветным голосом она проговорила. «Я не хочу возвращаться туда, ибо я боюсь тех людей». «Никто от вас этого и не требует, по крайней мере, в данный момент. Я уже ответил, что, сильно ослабев после перенесенной трагедии, вы были направлены приказом императора на воды в Бурбон, где лечат не только ревматизм, но и женские болезни. Остается надеяться, что после полного выздоровления поездка состоится». Но дело сейчас не в этом. Хочу поставить вас в известность, что у вас не так много денег, чтобы опрометчиво раздавать их, и что если пока вам не грозит нищета, необходимо все-таки быть более экономной и не пускать на ветер то, чем вы владеете. На этом, моя дорогая, я хочу с вами попрощаться. — Попрощаться? — воскликнула встревоженная Марианна. — Не хотите ли вы сказать, что вы... «Покидаете меня?» «Это невозможно. Неужели ее верный Аркадиус мог настолько обидеться, чтобы оставить ее? И только из-за ее безрассудной выходки?» Жолеваль не мог удержать улыбку, увидев, как она побледнела, и ее большие ясные глаза затуманились слезами. Он склонился перед ней, взял ее руку и нежно поцеловал. «Где же ваш здравый смысл, Марианна? Я покидаю вас только на несколько дней и ради вашего дела. Мне пришло в голову, что гражданин Фуше, если он захочет взять на себя труд быть свидетелем, и если император захочет его выслушать, мог бы многое прояснить о своих бывших подопечных с набережной Малеке. И поскольку я не решаюсь доверить почте письмо, которое, без сомнения, не дойдет, я и отправляюсь туда сам. Куда же это? В Аэкс-Сан-Прованс, где наш герцог Отранский отбывает изгнание в своем майорате. И я на него очень надеюсь. Кроме того, что он, безусловно, питает к вам расположение, он будет рад возможности подложить свинью Савари. Так что ожидайте меня спокойно, будьте умницей и особенно никаких сумасбродств. Сумасбродство здесь, но я, право, не вижу, какого рода сумасбродство могла бы я здесь сделать. Кто вас знает, — сделал гримасу Аркадиус, — например, взломать дверь императора. Марианна покачала головой и, взяв своего друга под руку, чтобы проводить до двери, серьезно сказала. «Нет, подобное безумство я обещаю вам не учинять. Сейчас, по крайней мере. Но вы за это обещаете сделать все быстро, очень быстро. Я наберусь мужества, терпения, ибо я уверена, что вы добудете нужное свидетельство. Я буду благоразумной, буду только ожидать». Но это оказалось гораздо трудней, чем Марианна себе представляла. Едва Жолеваль покинул Париж, в небе которого расцветали букеты праздничного фейерверка, как коварные лапки тревоги заскребли в душе молодой женщины, словно только присутствие ее друга могло изгнать демонов и предотвратить несчастье. И по мере того, как шло время, становилось все хуже. Запертая в доме Кроуфорда, где единственным развлечением была картинная галерея хозяина, к слову, очень хорошая, и меланхолические прогулки в саду, когда она ходила по кругу, как заключенная во дворе Сен-Лазара, Марианна видела, что ее мечты рассеиваются, как дым на горьком ветру плохих новостей. Прежде всего она узнала, что император отказался принять вице-канцлера, и необходимо ждать результатов от письма, очень дипломатичного, которое тот послал немедленно. Затем стало известно, что процесс Язона Бофора откроется в первых числах октября в суде присяжных Парижа. И в том, что уже назначена дата открытия, не было ничего хорошего. «Судьи, — рассуждал князь, — похоже, спешат провести это дело, не утруждаясь новым уголовным кодексом, изданным 12 февраля этого года, но входящим в силу только с января следующего. Другими словами, процесс завершится, и Язон осужден заранее?» Толейран пожал плечами. «Может быть, нет. Но эти господа находят старый кодекс гораздо более уютным, как говорят англичане. Всегда так утомительно удерживать в памяти новый текст». В таких условиях легко было понять, что Марианна постепенно стала теряться в водовороте мрачных мыслей, которыми она могла обменяться только с двумя стариками, жившими в прошлом. И, как и предсказывал Жолеваль, она сделалась для своих хозяев идеальным поверенным в их прежних драмах, поскольку она сама переживала нечто подобное. Однако, если она без особого интереса воспринимала воспоминания о Марии Антуанетте, кроме касающихся ужасного периода, когда ее родители пошли на смерть ради королевы, Марианна охотно слушала истории Элеоноры, рассказывавшей только о Лукке и о странной семье, в которую судьбе было угодно ее ввести. Удивительно, как эта женщина, обязанная своей словоохотливостью итальянской крови, хранила полное молчание о том, что являлось ее интимной жизнью, и особенно о человеке, которого она любила больше всех других, этом Ферсене, бывшем для стольких женщин, не считая королевы, объектом их несбывшихся грез. Единственное проявление чувств, которое позволила себе миссис Кроуфорд, ограничилось тем, что она нахмурила брови и слегка скривила рот, когда ее муж в одном из своих бесконечных рассказов представил изящный облик шведского графа. Но когда она начинала очередной рассказ о Сант-Анне, Элеонора вновь проявляла неиссякаемую многословность. И такова была изобразительная сила ее слов, что Марианне, часами съеживавшаяся в глубоком кресле у ковра, над которым порхали руки старой дамы, казалось, что из темных углов салона возникают один за другим персонажи, вызванные ее голосом. Таким образом, Марианне стало известно, что Элеонора родилась в угодьях виллы Сант-Анна, ее отец был старшим конюшем князя, мать — горничной княгини, как и мать Донны Лавинии, ее сверстницы, ныне экономки, которую Марианна хорошо знает. Ей не составило труда представить себе красивое, приятное лицо, такое печальное под седыми волосами, в котором, казалось, сконцентрировалась вся безысходная печать загадочного жилища. Лавиния, очевидно, не изменилась с годами. Она всегда была молчаливой, грустной и превосходной хозяйкой. Разумеется, Элеонора и Лавиния были подругами детства. Но иначе обстояло дело с тем, кого Марианна знала как управляющего Маттео Дамиани, бесноватого обожателя статуи, который, видя, что его дьявольская тайна раскрыта, хотел убить ее в ту проклятую ночь. Элеоноре было около 10 лет, когда родился Маттео. Но рано развивавшаяся, как все девушки юга, она немедленно узнала, что неспокойная кровь Сант-Анны течет в жилах новорожденного, принесенного зимним вечером на виллу его матерью в складках плаща. Князь Себастьяна, дед вашего супруга, получил его от Фиореллы, бедной, но красивой девушки из Баньи де Лукка, которая на другой день после родов утопилась в Серчио. Фиорелла была немного не в себе, но как будто любила жизнь, и никто не мог понять ее акт отчаяния, если только он был вполне добровольным. — Вы считаете, что ей помогли? Миссис Кроуфорд сделала уклончивый жест. — Ну, кто может знать? Дон Себастьяно был человеком ужасным. И я думаю, что вы не могли не слышать разговоров о его жене, знаменитой Люсинде, колдунье, венецианке, той, чей зловещий призрак должен еще бродить по дому. Спокойный голос старой дамы вдруг наполнился таким ужасом и ненавистью, что Марианне на мгновение почудилось, будто перед ней маленькая крестьянка, робкая и суеверная, какой она должна была быть когда-то. Но и сама она не смогла удержать дрожь, вспомнив чувственную статую, царствовавшую среди руин. Она невольно понизила тон, чтобы спросить с неистребимым любопытством, не лишенным страха: «Вы знали ее, эту Люсинду?» Миссис Кроуфорд сделала утвердительный знак и закрыла на минуту глаза, словно хотела лучше вспомнить былое. Она была единственной княгиней Сант-Анна, кого я знала. Забыть ее. Я думаю, что если бы я прожила несколько жизней, изгладить ее из памяти все равно было бы невозможно. Вы никак не можете себе представить, какой была эта женщина. Что касается меня, я никогда не видела красоты, подобной ее, такой удивительной и безукоризненной. Просто дьявольски безукоризненный. Нет сомнений, что вы прекрасны, моя дорогая, но рядом с ней вы бы попросту скисли, — грубо бросила старая дама, — когда она появлялась, смотрели только на нее. Сама Венера показалась бы простой крестьянкой рядом с таким великолепием. Вы любили ее? Вздохнула Марианна, чересчур поглощенная желанием узнать побольше, чтобы обидеться на некоторое пренебрежение, с которым Элеонора отозвалась о ее собственной внешности. Ответ прозвучал, словно выстрел. «Я ненавидела ее! Господи, как я ее ненавидела! И мне кажется, что и после стольких лет я еще чувствую к ней отвращение. Это из-за нее!» Я в 15 лет бежала из родительского дома с танцором-неаполитанцем из труппы, выступавшей на вилле. Но когда я была маленькой девочкой, я всегда пряталась за кустами в парке, чтобы посмотреть, как она проходит, всегда в ослепительно белом, всегда покрытая жемчугом и алмазами, всегда в сопровождении своего раба Гассана, несущего ее шарф, зонтик или сумку с хлебом, которым она кормила своих павлинов. У нее был раб? Да, гигант-гвинеец, привезенный Доном из Акры на невольничьем берегу. Люсинда сделала его своим телохранителем, сторожевой собакой, и, как я узнала позже, своим палачом. Голос миссис Кроуфорд стал слабеть, как пламя лампы, в которой кончается горючее. Затем старая дама пошарила в черной шелковой сумке, всегда висевшей на ее кресле, достала из серебряной бонбоньерки карамельку и долго сосала ее с полузакрытыми глазами, в то время как Марианна удерживала дыхание, чтобы не помешать ее размышлениям. «Тогда мне казалось, что я люблю ее, ибо она ослепляла меня, но затем... как она выглядела?» — прошептала Марианна, у которой этот вопрос буквально горел на губах. — Я видела только ее статую. — Ах, знаменитая статуя! Значит, она еще существует. Конечно, она превосходно воспроизводит ее черты и формы тела, но не дает никакого представления о нюансах красок и жизненном огне. Если я скажу, что Люсинда была рыжей, вы разочаруетесь. Ее волосы лились жидким золотом и горели огнем, так же, как громадные бархатистые черные глаза, а кожа напоминала слоновую кость и лепестки розы. Ее рот был как кровавая рана, открывавшая сверкающие жемчужины. Нет, никто не мог сравняться с нею в красоте. Так же, впрочем, как и в развращенности и жестокости. Любой не понравившийся ей человек или животное находились в опасности. Я видела, как хладнокровно убила лучшего в конюшне скакуна из-за того, что она упала с него, как по ее приказу Гассан до крови исхлестал кнутом горничную, припалившую при глажении кружева. Приближаясь к ней, моя мать всегда сжимала пальцами в кармане передника четки. Да и сам ее муж, князь Себастьяно, будучи старше ее на 30 лет, хотя и любил ее, и любил страстно, только уезжая обретал душевный покой и отдыхал. Отсюда и его многочисленные путешествия, на 3/4 года удерживавшие его вдали от Лукки. «Тем не менее, — сказала Марианна, — у них был по меньшей мере один ребенок». «Да». И она согласилась с этим, ибо признала необходимость продлить род, но когда она забеременела, ее настроение стало таким мрачным, что князь предпочел совершить еще одно путешествие, оставив ее единственной хозяйкой поместья, хозяйкой, которую на протяжении 7 месяцев никто не видел. Никто? Но почему? Потому что она не хотела, чтобы кто-нибудь заметил, что она стала менее прекрасной. Все эти месяцы она провела взаперти, не выходя никуда, допуская к себе только своих горничных, мою мать, Анну Франчи и Марию, мать Лавинии. И даже с ними она почти не разговаривала. И я вспоминаю еще, как случайно подслушала, когда мать, понизив голос, рассказывала отцу, что минувшей ночью Донна Люсинда приказала тщательно закрыть окна и двери после того, как были зажжены свечи во всех канделябрах. Эта непонятная ночная иллюминация продолжалась, пока свечи не сгорели до конца.